Глава 9. Независимая и сильная Джульет была полной противоположностью нежной, податливой Энни. Возможно, именно это и привлекло Колина. Овладеть ею было просто, она сама этого жаждала, зато понять было совсем непросто. Во время первого часа их любовных упражнений в тот мартовский вечер она произнесла только два слова «Боже» и «Сильней!» — второе повторила трижды. Когда же они достаточно получили друг от друга, уже после того, как перебрались из гостиной наверх в ее спальню, где занимались любовью и на полу, и на кровати, она повернулась на бок, подложила одну руку под голову и спросила: «Какое у вас христианское имя, мистер Шеферд? Или мне и дальше вас так называть?» Он провел пальцем по тонкому белому шраму на коже, который проходил по животу, и был единственным признаком, помимо самого ребенка, что она рожала. Он чувствовал, что жизни не хватит, чтобы достаточно хорошо познать каждый дюйм ее тела. И когда лежал рядом с ней, овладев ею уже 4 раза, ему мучительно захотелось ее опять. Он никогда не занимался этим с Энни чаще, чем раз в сутки. Ему и в голову не приходило, что может быть иначе. Если жену он любил сладко и нежно, испытывая одновременно покой и смутное ощущение своего долга перед ней, любовные упражнения с Джульет воспламеняли его до такой степени, что он никак не мог насытиться. Проведя с ней вечер, ночь и день, он улавливал ее запах на своих руках, одежде, когда причесывал волосы, и обнаруживал, что хочет ее. Звонил ей, произнося только ее имя, и слышал в ответ ее низкий голос. «Да? Когда?» Но сейчас, когда она спросила, как его называть, он просто ответил: «Колин». «Как тебя называла твоя жена?» «Кол». «А твой муж?» «Меня зовут Джульет». «А твой муж?» «Его имя?» «Как он называл тебя?» Она провела пальцами по его бровям, по изгибу его уха, по его губам. «Ты ужасно молодой», — последовал ответ. «Мне 33. А тебе?» Она печально улыбнулась, едва шевельнув губами. «Я старшая, достаточно старая, чтобы быть... кем?» «Мудрее, чем я есть, намного мудрее, чем я была сегодня после полудня». Его эго ответило: «Ты ведь хотела этого, правда?» «О, да! Как только увидела тебя, сидящего в ровере, да! Я хотела этого, тебя, как хочешь, понимай!» «Ты дала мне выпить какое-то снадобье». Она поднесла руку ко рту, положила между губ указательный палец, мягко пососала его. У него перехватило дыхание. Она вытащила палец изо рта и засмеялась. «Вам и не требуется снадобье, мистер Шеферд». «Сколько тебе лет?» «Я слишком стара для того, чтобы быть чем-то большим, чем одним вечером. Ты ведь говоришь не всерьез». «Увы, я вынуждена». Со временем он переборол ее замкнутость. Она назвала свой возраст 43 и уступала их обоюдному желанию. Но когда он говорил о будущем, она превращалась в камень. Ее ответ был все время один и тот же: «Тебе нужна семья, дети, ты должен быть отцом. Я не могу тебе это дать». «Послушай, женщины и старше тебя рожают. У меня уже есть ребенок, Колин». В самом деле Мэгги была тем уравнением, которое требовалось решить, если он хотел завоевать ее мать, и он это понимал. Однако она была неуловимой, этот ребенок-призрак. мрачно наблюдавший за ним с противоположной стороны двора, когда он выходил из коттеджа в тот первый день. Девочка сжимала в руках облезлого кота. Ее глаза были серьезными. «Она знает», — подумал он, кивнул ей и назвал по имени. Но она исчезла за углом здания. Правда, с тех пор она была более вежливой. Настоящий образец хорошего воспитания. Но он читал на ее лице осуждение и мог бы предсказать способ, которым она отплатит матери задолго до того, как Джульет поймет, с чего началось увлечение Мэгги этим юнцом, Ником Уайером. Он мог бы как-нибудь помочь. Ведь он знал Ника Уэра, был хорошо знаком с родителями мальчика. Он мог бы оказаться полезным, позволь ему, Джульет. Вместо этого она впустила викария в их жизнь, и Робину Сейджу удалось создать то, что не удавалось самому Колину — хрупкий союз с Мэгги. Он видел, как они разговаривали возле церкви или шли в деревню, тяжелая рука викария лежала на плече девочки, он видел, как они сидели на стене кладбища, спиной к дороге, лицом к Оутсфеллу, и рука викария взмывала воздух, описывая изгиб местности или что-то еще. Он отмечал визиты Мэгги к викарию, а потом заговорил о них с Джульет. «Ничего страшного», — ответила Джульет. «Она ищет своего отца, она знает, что ты им быть не можешь. Считает тебя слишком молодым, да ты никогда и не уезжал из Ланкашира. Вот и приспосабливает для этой роли мистера Сейджа. Она считает, что отец ищет ее повсюду. Почему бы ему не оказаться викарием?» Это дало ему повод спросить, кто ее отец. На ее лице появилось знакомое выражение замкнутости. Иногда он удивлялся, не является ли ее молчание уловкой, с помощью которой она поддерживает его уровень страсти к ней, оставаясь более интригующей, чем другие женщины, и таким образом провоцируя его доказывать совершенно несуществующее превосходство над ней при помощи их совместных упражнений в ее постели. Но ее, казалось, не удивляли и не волновали эти его предположения, она только говорила: «Ничто не длится вечно, Колин». Когда, отчаянно стремясь узнать правду, он делал вид, будто уходит от нее. Чего он на самом деле никогда не сделает, не сможет сделать, и он хорошо это знал. Кто же он, Джульет? Ведь он не умер. Лишь однажды она проговорилась. Случилось это июньской ночью. Лунный свет омывал ее кожу, рисуя на ней пятнистый узор летней листвы за окном. Она сказала: «Мэгги, хочется так думать». «Это правда?» Она прикрыла глаза. Он взял ее руку, поцеловал ладони, приложил к своей груди. «Джульет, это правда?» «Пожалуй, да». «Пожалуй? Ты все еще состоишь с ним в браке?» «Колин, пожалуйста, ты была когда-нибудь замужем за ним?» Она снова закрыла глаза. Он увидел блеснувшие под ресницами слезы, но не понял причину ее боли и грусти. Потом сказал: «О, Господи, Джульет, тебя изнасиловали?» «И Мэгги? Неужели кто-то...» «Не оскорбляй меня», — прошептала она. «Ты никогда не была замужем, да? Пожалуйста, Колин». Впрочем, этот факт не имел никакого значения. Она все равно не выйдет за него. «Слишком стара для тебя», — говорила Джульет не раз. «А вот для викария не слишком стара». Стоя в своем доме, прижавшись лбом к холодной входной двери, еще долго после того, как затих шум отцовской машины, Колин Шеффер чувствовал, как скачет в его черепной коробке вопрос инспектора Линли: возможно ли констебль, чтобы она могла сделать его любовником после такого короткого знакомства? Он крепко до боли зажмурился. Неважно, что мистер Сейдж отправился в Коутс-Холл для того лишь, чтобы поговорить про Мэгги. Деревенский констебль тоже поехал туда предостеречь женщину от стрельбы из ружья, а уже меньше чем через час лихорадочно срывал с нее одежды, охваченной страстью, и она не протестовала, не пыталась его остановить. Если уж на то пошло, она была не менее агрессивной, чем он сам. Что же она за женщина? «Она сирена», — подумал он, и попытался избавиться от отцовского голоса. «Баб надо крепко держать. Дай им волю, обведут вокруг пальца». Может, она сделала с ним именно это, и с Сейджем тоже? Она говорила, что он ее навещает, чтобы поговорить о Мэгги. Он приходил к ней с добром, по ее словам, и ей нужно было его выслушать. У нее испортились отношения с дочерью, не хватало никакого терпения. Разговоры заводили в тупик, и если бы викарий мог ей помочь, почему бы его не выслушать? Тут она вгляделась в его лицо. «Ты не веришь мне, Колин? Да?» «Нет, ни на дюйм. Ни на мгновение пребывания наедине с другим мужчиной в этом отрезанном от мира коттедже, где само одиночество взывало к совращению». Тем не менее он ответил: «Что ты? Конечно, верю. Ты можешь зайти, если хочешь». «Сядешь между нами за стол, убедишься, что я не хватаю его под столом за коленку». «Не хочу». «Тогда что же?» «Я просто хочу, чтобы наши отношения стали нормальными, чтобы не надо было прятаться». «Это невозможно». «А теперь у них не будет вообще никаких отношений до тех пор, пока Скотленд-Ярд не перестанет ее подозревать». Если даже отбросить в сторону разницу в их возрасте, он все равно не может спать с Джулит Спенс, не потеряв свой авторитет в Уинслоу. Уехать из деревни и жениться на Джулит он тоже не мог из-за ее дочки. Он оказался в капкане собственных замыслов. Только сотрудники Нью-Скотленд-Ярда могли его освободить. Над его головой зазвенел дверной звонок, так неожиданно и пронзительно, что он вздрогнул. Залаял пес. Колин дождался, когда он выбежит из гостиной. «Тихо!» — приказал он. «Сидеть!» Лео наклонил голову и стал ждать. Колин отпер дверь. Солнце зашло, стало быстро темнеть. Огонь на крыльце, который он зажег в ожидании лондонских гостей, теперь освещал жесткие кудри Полли Яркин. Она придерживала рукой ворот своего старенького синего пальто, длинная шерстяная юбка болталась у щиколоток, выглядывавших из поношенных ботинок. Полли переминалась с ноги на ногу. «Понимаешь, я заканчивала уборку в доме викария, и тут заметила...» Она виновато улыбнулась и бросила взгляд в сторону Клитеросской дороги. «Я видела тех двух джентльменов. Бен из паба сказал про Скотленд-Ярд. Я ничего не знала, но Бен позвонил, ведь он церковный староста, и сказал, что они, возможно, захотят пройтись по дому викария. Велел мне ждать, но они так и не зашли. Все в порядке?» Одна рука Полли еще крепче сжала ворот, другая теребила свисающие концы шарфа. Он заметил на нем имя ее матери и сообразил, что это сувенир, рекламирующий бизнес Риты в Блэкпуле. Мать Полли прошлась по шарфам, круглым пивным подставкам, спичечным коробкам, словно владела каким-нибудь шикарным отелем. И даже некоторое время бесплатно раздавала палочки для еды, когда была уверена на все 100, что волна туристов с востока вот-вот захлестнет Ланкашир. Рита Яркин, она же Рита Руларски, была прирожденным менеджером. «Колин!» Он поймал себя на том, что уставился на шарф, удивляясь, почему Рита выбрала неоновый лимонный цвет и украсила его алыми ромбами. Он пошевелился, глянул вниз. Лео дружелюбно вилял хвостом. Пес узнал Полли. «Все в порядке?» — спросила она опять. «Я видела, как уезжал твой отец, и заговорила с ним. Я как раз подметала крыльцо, но он, наверное, не слышал, потому что ничего мне не ответил. Вот я и подумала, может, что-то случилось». Он сообразил, что нехорошо оставлять Полли на пороге, на холоде, ведь он знал ее с детства, к тому же она зашла к нему с добрыми намерениями. «Заходи». Он закрыл за ней дверь. Она остановилась в коридоре, комкая свой шарф, скатывая его в руках, а потом сунула в карман. «У меня грязные ботинки». «Ничего страшного. Может, я сниму их здесь?» «Не нужно, ведь ты в них шла только от викария». Он вернулся в гостиную, пес плелся следом. Огонь еще горел, и он подложил еще одно полено и с минуту понаблюдал, как оно занялось. Жар достигал его лица, нестерпимо жег кожу, но он не отошел. За спиной он слышал нерешительные шаги Полли. Ее башмаки скрипели, одежда шуршала. «Давно я здесь не была», — чинно произнесла она. «Конечно, она обнаружила здесь большие изменения. Исчезло то, что принадлежало Энни. Мебель, обитая вощеным ситцем, гравюры на стене, ковер. Теперь тут стояли дешевые безвкусные вещи, необходимые в обиходе. После смерти Энни он утратил всякий интерес к домашнему уюту». Он ожидал, что она скажет что-то по этому поводу, но она промолчала. Наконец он отвернулся от огня. Она не сняла пальто, зашла в гостиную и остановилась недалеко от порога, робко улыбаясь ему. «Холодновато у тебя», — сказала она. «Иди ближе к огню». «Угу, пожалуй, что». Она протянула ладони к пламени, расстегнула пальто. На ней был просторный пуловер цвета лаванды, резко контрастирующий с ее рыжими волосами и красной юбкой, пахнувшей нафталином. «У тебя все в порядке, Колин?» Он знал ее достаточно хорошо и понимал, что она будет повторять этот вопрос, пока не получит ответа. «Нормально. Может, выпьешь чего-нибудь?» Ее лицо оживилось. «Угу. Херес?» Она кивнула. Он подошел к столику и немного налил ей в маленький стаканчик. Себе наливать не стал. Она опустилась на колени у огня и гладила собаку. Взяв у него стаканчик, она поднялась, касаясь юбкой каблуков ботинок. На них виднелась засохшая корка глины. Кусочки ее уже валялись на полу. Ему не хотелось составить ей компанию, хотя это было бы вполне естественно. Много раз до смерти Энни они втроем сидели перед этим самым камином, но тогда все было иначе, никакого греха в этом не было. Поэтому он сел на краешек кресла, положив руки на колени, сцепив пальцы, словно выставил перед собой барьер. «Кто им позвонил?» — спросила она. «В Скотленд-Ярд?» «Тот, что с костылями, вероятно, позвонил второму. Он приехал сюда, чтобы повидаться с мистером Сейджем». «Чего они хотят?» «Возобновить дело». «Они так сказали?» «И без того ясно». «Они что-то знают? Что-нибудь новое?» «Им и не нужно нового. Достаточно того, чтобы у них возникли сомнения. Они поделились ими с криминальным отделом Клитора или полицейским управлением Хаттон-Престоне и намерены начать проверку». «Ты беспокоишься?» «С какой стати?» Она перевела взгляд с него на стаканчик. «Ей все-таки нужно глотнуть хереса, а то как-то неудобно». «Твой отец слишком суров к тебе», — сказала она. «Но он всегда был таким. И сейчас пользуется случаем, чтобы попить из тебя кровь. Когда он уезжал, был весь красный от злости. Меня это мало волнует, если хочешь знать». «Вот и хорошо». Она крутила на ладони маленький стаканчик. Лео зевнул и положил голову ей на бедро. «Лео всегда меня любил», — заметила она, — «еще щенком». «Хороший пес твой, Лео». Колин не ответил. Он смотрел, как огонь отбрасывает блики на ее волосы и золотит ее кожу. Она была по-своему привлекательной, и тот факт, что она не сознавала этого, тоже был частью ее обаяния. В нем всколыхнулись воспоминания, которые он долго пытался забыть. Она взглянула на него, он отвел взгляд. Она сказала приглушенным, неуверенным голосом: «Прошлой ночью я бросала для тебя круг, Колин. Марсу, для крепости. Рита хотела, чтобы я просила за себя, но я не стала. Я сделала это для тебя. Я желаю тебе только добра, Колин». «Полли, я ведь все помню. Мы так дружили, правда? Ходили гулять к водохранилищу, смотрели кино в Бернли, один раз даже ездили в Блэкпул с Энни. Мы ведь дружили, я и ты». Он уставился на свои руки, чтобы не встречаться с ней взглядом. «Дружили, но все испортили». «Нет, неправда. Мы всего лишь...» Энни знала. Как только я вошел в спальню, она поняла. Она умела читать мои мысли. Спросила, как прошел ваш пикник. «Весело было. Ты подышал свежим воздухом, Кол?» Она все поняла. Мы вовсе не собирались ее обидеть. Она никогда не просила, чтобы я хранил ей верность. Тебе это известно? Она не ожидала этого, зная, что скоро умрет. Однажды ночью она взяла меня за руку и сказала: «Береги себя, Кол. Я знаю, каково тебе сейчас. Как бы мне хотелось, чтобы все вернулось и стало как прежде, но это уже невозможно, мой милый муж. Поэтому береги себя. Я не стану обижаться, если у тебя появится женщина». «Тогда почему же ты не...» «Потому что в ту ночь я поклялся себе. Что бы ни случилось, я не предам ее. И предал. Да еще с тобой, ее подругой. Мы ведь не хотели, просто так получилось». Он снова взглянул на нее. По-видимому, он слишком резко вскинул голову. От неожиданности она растерянно заморгала. Немного хереса выплеснулось прямо на ее юбку. Лео с интересом понюхал. «Какое это имеет значение?» — хмуро произнес он. «Энни умирала, а мы развлекались в амбаре на пустоши. Теперь уже ничего не изменишь, что было, то было». «Но ведь она тебе сказала». «Нет, не с ее подругой». Глаза Поли сверкнули, но слез в них не появилось. «В тот день ты отвернулся от меня, Колин, не смотрел на меня, не прикасался ко мне и почти не говорил. Сколько еще времени мне мучиться из-за того, что случилось? И вот теперь ты...» Она всхлипнула. «Что теперь я?» Она опустила глаза. «Теперь я? Что теперь?» Ее ответ прозвучал как заклинание. «Я сожгла для тебя кедр, Колин, положила пепел на могилу, положила на пепел кольцевой камень, дала Энни кольцевой камень, он лежит на ее могиле, можешь посмотреть, если хочешь. Я отдала кольцевой камень, я сделала это ради Энни». «Что теперь?» — опять спросил он. Она наклонилась к псу и потерлась щекой о его голову. «Ответь мне, Полли!» Она подняла голову. «Теперь ты наказываешь меня снова». «Как?» «И это несправедливо, потому что «Я люблю тебя, Колин. Я полюбила тебя раньше. Я любила тебя дольше, чем ее». «Ее? Кого? Как я тебя наказываю?» «Я знаю тебя лучше, чем все остальные. Я нужна тебе. Вот увидишь. Даже мистер Сейдж говорил мне об этом». От этих слов по телу у него поползли мурашки. «Что он тебе говорил?» «Что я тебе нужна, что ты пока этого не знаешь, но скоро поймешь, если я останусь тебе верна. А я хранила тебе верность все эти годы, всегда. Я живу ради тебя, Колин». Ее клятвы верности его мало интересовали. Зато слова «даже мистер Сейдж говорил» требовали разъяснения и действия. «Сейдж говорил с тобой про Джульет, да?» — спросил Колин. «Что же он говорил?» «Ничего». «Он давал тебе какие-то заверения?» «Какие?» «Что она прекратит наши отношения?» «Нет». «Ты что-то знаешь?» «Ничего не знаю». «Скажи мне». «Мне ничего». Он встал. Их разделяли 3 фута, но она все равно испуганно отпрянула. Лео поднял голову, насторожил уши и заворчал. Полли поставила стаканчик с хересом на камин, но не выпускала из рук. «Что тебе известно о Джульет?» «Ничего. Я уже сказала, ровно ничего». «А Мэгги?» «Тоже». «А о ее отце?» «Робин Сейдж говорил тебе что-нибудь о нем?» «Нет». «Но вы же говорили обо мне и Джульет. Он давал тебе заверения. Как тебе удавалось получать от него информацию, Полли?» Она вскинула голову, и ее волосы рассыпались по плечам. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты спала с ним. Ты каждый день находилась в доме викария по несколько часов. Ты не пыталась его околдовать?» «Никогда». «Ты увидела какую-то возможность испортить наши отношения. Это он подсказал тебе ее?» «Нет, Колин». «Это ты убила его, Полли, а всю вину свалила на Джульет?» Она вскочила на ноги, расставила их и уперлась кулаками в бедра. «Теперь послушай. Это она тебя околдовала и помыкает тобой. Убила викария, и все сошло ей с рук. А ты настолько ослеплен похотью, что ничего не видишь». «Это был несчастный случай. Это было убийство, убийство, убийство. И сделала это она, и все об этом знают. А тебя считают дураком, потому что ты ей веришь. И знают, почему ты ей веришь. Знают, что ты получаешь от нее. Знают даже когда. Не кажется ли тебе, что она делала с нашим дорогим викарием то же самое?» «Викарий, викарий». Колин тут же почувствовал жар. Его мускулы напряглись, он занес руку для удара. Полли вскрикнула, отшатнулась. Задела ботинком стаканчик с хересом. Он полетел к камину и раскололся о решетку. Херес пролился, зашипел, пес залаял. Колин стоял с занесенной для удара рукой. Поле было не поле, он не он, а прошлое и настоящее ревели вокруг него, словно зимний ветер. Рука занесена, лицо искажено так, как он видел 1000 раз у других, но сам никогда ничего подобного не испытывал. Такое ему и в дурном сне не могло присниться. Поднять руку на женщину? Да какой он после этого мужчина! Лео заливался лаем. «Тихо!» — рявкнул Колин. Полли поежилась, отступила еще на шаг, подол ее юбки коснулся пламени. Колин схватил ее за руку, чтобы оттащить от огня. Она вырвалась. Лео попятился. Его когти застучали по полу. Колин держал руку на уровне груди. Глядел на трясущиеся пальцы и ладонь. Его рука упала вниз, будто свинцовая. «Полли!» «Я бросала круг для тебя и для Энни тоже. Полли, прости, я плохо соображаю, совсем не соображаю». Она стала застегивать пальто дрожащими пальцами. Он хотел ей помочь, но остановился, когда она крикнула «Нет!», словно снова ожидая удара. «Полли!» В его голосе прозвучало отчаяние. «Она лишила тебя разума», — сказала Полли. «Ты не в состоянии трезво мыслить». Она вытащила шарф, кое-как сложила его и накинула на голову, завязав под подбородком концы. Не глядя на Колина, она прошла мимо него, скрипя своими старыми ботинками. У двери остановилась и, не оглянувшись, отчеканивая каждое слово, сказала: «Может, ты и развлекался со мной в тот день в амбаре, но я занималась с тобой любовью». «Прямо на софе в гостиной?» — ахнула Джози Рек, вытаращив глаза. «Прямо здесь? И твои мать с отцом были дома? Не ври!» Она приблизила лицо к зеркалу над раковиной и принялась неумело орудовать щеточкой. Капля туши повисла на ресницах и попала на глазное яблоко. Она заморгала, прищурилась. «Ой-ой-ой, как щиплет! Проклятая краска! Ты только посмотри, что я сделала!» Она вытерла тушь салфеткой, размазав ее по лицу. «Не верю я тебе. Все ты придумала». Пам Райс балансировала на краю ванны и, запрокидывая голову, пускала в потолок сигаретный дым. Мэгги не сомневалась, что эту позу Пам позаимствовала из какого-то старого американского фильма. «Бет Дэвис», «Джон Кроуфорд», возможно, «Лорен Бэкл». «Если не веришь, погляди сама на пятно», — сказала Пам. Джози нахмурилась. «На какое пятно?» Пам стряхнула пепел в ванну и покачала головой. «Боже, да ты ничегошеньки не знаешь, да? Джозефина Жердина». «Я все знаю». «Неужели?» «Хорошо, тогда скажи мне, про какое пятно я говорю». Джози медлила. Мэгги видела, что она пытается придумать внятный ответ, хотя делала вид, будто занята своими глазами. Глаза оказались ее второй неудачей за последние сутки. Накануне вечером она испортила себе ногти, заказав по почте набор акриловой краски после того, как мать не отпустила ее в Блэкпул к маникюрше, накладывающей искусственные ногти. В результате попытки Джози удлинить собственные огрызки настолько, чтобы, по ее словам, парни падали штабелями, получилось нечто похожее на грязные собачьи когти. Они сидели на втором этаже террасного дома Пам Райс, стоявшего напротив отеля «Крофтер сын», в единственной ванной. Прямо под ними, на кухне, мама Пам кормила близнецов яичницей с фасолью под аккомпанемент счастливых воплей Эдварда и смеха Алина. Подружки наблюдали за экспериментом Джози с ее недавним приобретением. Половиной флакона туши для ресниц, купленной у одного пятиклассника, который стащил косметику из комода своей сестры. «Джин», — объявила, наконец, Джоди, — «всем известно, что ты его пьешь. Мы видели бутылку». Пам засмеялась и снова выпустила дым в потолок. Щелчком отправила окурок в унитаз. Схватилась за край ванны и снова откинулась назад так, что ее груди стали торчком. Пам не сняла еще школьную форму, как и ее подружки, но уже сняла вязаную кофту, расстегнула пару пуговиц на блузке, обнажив ложбинку между грудями, и закатала рукава. Пам умела сделать так, чтобы ее простенькая белая блузка из хлопка выглядела невероятно эротично. «Господи, я уже схожу с ума, как кошка!» — томно протянула она. «Если тот не захочет сегодня, я пойду с каким-нибудь другим парнем». Она бросила взгляд на Мэгги, сидевшую на полу у двери, поджав ноги. «Как там наш Никки?» — спросила небрежным тоном. Мэгги перекатывала в пальцах сигарету. Она сделала 6 затяжек, всякий раз выпуская дым через нос, так, чтобы он не попадал в легкие, и ждала, когда сигарета догорит настолько, что ее можно будет выбросить в унитаз. «Нормально», — ответила она. «И большой?» — поинтересовалась Пам, так крутя головой, что ее светлые волосы метались перед лицом. «Я слышала, как салями. Это верно?» Мэгги взглянула на отражение Джози в зеркале, безмолвно моля о помощи. «Ну, точно?» — спросила Джози у Пам. «Что?» «Пятно. Джин, как я и сказала». «Сперма это!» — отмахнулась Пам с досадой. «Спе? Кончил он!» «Что кончил? Господи, боже мой, да ты балда! Совсем ничего не понимаешь!» «Что?» «Да пятно! Оно от него, ясно тебе? Вытекает, понятно?» «Когда вы занимаетесь этим, поняла?» Джози старательно разглядывала себя в зеркало, делая еще одну героическую попытку справиться с косметикой. «Ах, это...» — протянула она, макая щеточку во флакончик. «Тут и понимать нечего. Просто ты как-то странно говорила». Пам схватила свою сумку, валявшуюся на полу, вытащила пачку сигарет и снова закурила. Мать вся кипела от злости и рычала, как собака, когда увидела пятно. Даже понюхала его, представляете? «Начала-то, мол, маленькая шлюшка. Потом ты дешевая дрянь для этих кобелей». И заявила, что они с отцом больше не могут ходить по деревне с гордо поднятой головой. Я сказала, что если бы у меня была собственная спальня, я не пользовалась бы софой, и она не увидела бы пятно. Тут она мечтательно улыбнулась и потянулась. Тот трахается очень долго, а кончает каждый раз по литру. С лукавой улыбкой она поглядела на Мэгги. «А как твой ник?» «Надеюсь, ты предохраняешься», — быстро произнесла Джози, снова придя Мэгги на выручку. «Ведь если он это делает столько раз, как ты говоришь, если он всегда, ну, ты понимаешь, заставляет тебя кончать, ты можешь залететь, Пам Райс». Сигарета Пам замерла на ее губе. «Ты это о чем?» «Сама знаешь. Не прикидывайся дурочкой». «Не понимаю, Джоз, объясни». Она сделала глубокую затяжку, чтобы скрыть улыбку, и Мэгги это поняла. Джози клюнула на наживку. «Если у тебя бывает, ну, понимаешь, оргазм?» «Точно». «И что тогда?» «Он помогает этим штукам легче попасть в тебя. Вот почему многие женщины не... понимаешь...» «Не доходят до оргазма?» «Потому что не хотят этих самых штук». «Ой, и они не могут расслабиться из-за этого. Я прочла это в книжке». Пам завыла от смеха. Она соскочила с ванной, открыла окно и крикнула: «Рек Джозефина! Настоящая дубина!» После чего зашлась от смеха и соскользнула по стене на пол. Сделала еще одну затяжку и снова засмеялась. Мэгги обрадовалась открытому окну. Дышать становилось все тяжелее. Часть ее знала, что причиной этому густой сигаретный дым в маленькой комнатке. Другая часть знала, что это из-за Ника. Она хотела что-то сказать, чтобы спасти Джози от насмешек Пам, но не была уверена, что это ей удастся, и боялась привлечь внимание к себе. «Когда ты в последний раз что-то читала об этом?» — спросила Джози, завинчивая тушь и проверяя в зеркале плоды своих трудов. «Мне не нужно читать. Я все изучаю на практике», — ответила Пам. «Теория не менее важна, чем опыт, Пам. Неужели? А ты именно этим и занимаешься?» «Я знаю, что к чему». Джози причесывала волосы. Толку от этого не было. Как бы она ни укладывала их, они все равно принимали прежний вид. На лбу бахрома, на шее щетина. Эх, зря она тогда сама взялась за ножницы. «Ты знаешь обо всем из книг. И из наблюдений. Это называется характерные данные. За кем ты наблюдаешь? За мамой и мистером Регом». Такая информация разожгла любопытство Пам. Она сбросила туфли и поджала под себя ноги. Сигарету снова бросила в унитаз и ничего не сказала, когда Мэгги последовала ее примеру. «Ну и что?» — спросила она, радостно щурясь. «Как?» «Я подслушиваю под дверью, когда они занимаются этим». Он все время говорит: «Давай, мол, Дора, давай, давай, детка, давай, золотко». А она никогда не издает ни звука. Кстати, вот так я и узнала тот факт, что он не мой отец. Когда Пам и Мэгги приветствовали эту новость, она продолжала: «Ну, он не может быть, понятно, сами видите. Он ни разу ее не удовлетворил. Я ее единственный ребенок. Родилась через 6 месяцев после их свадьбы. Нашла старое письмо от парня по имени Пэдди Льюис». «Где?» «В шкафу, где она хранит свои штаны. И могу вам сказать, что она много раз делала это с ним и кончала до того, как вышла замуж за мистера Рега». «За сколько времени до этого?» «За 2 года». «Значит, ты, — фыркнула Пам, — результат рекордно длинной беременности». «Но ведь они делали это не раз, Пам Райс. Я имела в виду, что они занимались этим регулярно 2 года, прежде чем она вышла замуж за мистера Рега. И она хранит письмо, значит, до сих пор его любит». «Но ведь ты копия отца, — заявила Пам. Он не...» «Нечего-нечего. Вы с мистером Регом очень похожи». «Просто случайность», — заявила Джози. «Пэдди Льюис, возможно, тоже был похож на мистера Рега. Должно быть, мать искала мужчину, похожего на Пэдди». «Тогда отец Мэгги должен походить на мистера Шефферда», — объявила Пам. «Все любовники ее матери должны походить на него». «Пам», — поспешно одернула ее Джози. «Что-то она охватила через край. Можно обсуждать собственных предков, а вот чужих не стоит. Впрочем, Пам это не очень волновало. Она что хотела, то и говорила». «У мамы не было любовника до мистера Шефферда», — тихо произнесла Мэгги. «Ну, а один-то наверняка был», — возразила Пам. «Нет». «Был. Иначе откуда ты появилась?» «От моего папы и мамы». «Точно. От ее любовника». «Ее мужа». «Неужели? Как его зовут?» Мэгги теребила кончик нитки, торчавшей из шерстяной кофты. «Ну, как его имя?» Мэгги пожала плечами. «Вот и не знаешь, и твоя мать не знает, потому что ты незаконно рожденная». «Пам!» Джози шагнула вперед, сжимая в кулаке флакончик с тушью. «Что? Думай, что говоришь!» Томным движением Пам откинула назад волосы. «Ох, Джози, перестань разыгрывать драму, ведь ты сама не веришь в эти сказки про автогонщиков, мамочку, убегающую от кого-то, и папочку, который ищет свою милую крошку уже 13 лет». Мэгги вдруг показалось, что комната увеличивается в размерах. Сама она съеживается. «Если они вообще были женаты, — продолжала Пам, — то она наверняка накормила его однажды какой-нибудь дикой морковкой. Пам!» Мэгги схватилась за дверной косяк и с трудом поднялась. «Пожалуй, мне пора, — сказала она. Мама подумает. Да уж, лучше нам с ней не связываться, — фыркнула Пам. Их куртки были свалены на полу. Мэгги вытащила свою, но надеть не смогла, руки не слушались. Впрочем, ей и так было жарко. Она распахнула настежь дверь и побежала вниз по ступенькам. За спиной раздавался смех Пам. Она крикнула ей вдогонку. «Ник Уэр, пускай остерегается встреч с твоей мамочкой!» — ей ответила Джози. «Ох, когда же ты заткнешься?» И она побежала следом за Мэгги. На улице было темно. Холодный западный ветер мел по дороге из северного Йоркшира и закручивался вихрем в центре деревни, где стояли отель «Крофтерс Инн» и дом «Пам». Мэгги вытерла слезы, сунула руки в рукава и пошла. «Мэгги!» — Джози догнала ее. «Не обращай внимания. Это не то, что ты думаешь. Тогда я просто тебя не знала. Мы с Пам разговаривали. Я рассказала ей про твоего отца, это верно, и больше ни слова не говорила, клянусь. Зря ты ей об этом сказала». Джози схватила ее за руку. «Да, зря, теперь и сама вижу. Но ведь я рассказывала не ради смеха, а потому что наши судьбы похожи, моя и твоя». «Не похожи. Мистер Рек, твой отец Джози, и ты это знаешь». «Ой, может, это правда. Тогда мне повезло. Мать сбежит с Пэдди Льюисом и оставит меня в Уинслоу с мистером Регом. Только я не это хотела сказать. Я имела в виду наши мечты, они больше, чем эта деревня. И ты всегда служила мне примером, понимаешь? Я сказала, я не одна такая Памела Бамела. Мэгги тоже мечтает о своем отце». И тогда она принялась выспрашивать, о чем ты мечтаешь, я ей рассказала, но я вовсе не насмехалась над тобой. Она знает про Ника. Не от меня. Тогда почему она спросила? Надеялась, что ты проболтаешься. Мэгги пристально посмотрела на подругу при тусклом свете фонаря и по выражению ее лица поняла, что та говорит правду. «Я ничего не говорила ей про Ника», — повторила Джози, — «и никому не скажу, клянусь». Мэгги посмотрела на свои потертые ботинки, на ноги, забрызганные грязью. «Мэгги, это правда, правда». «Он приходил ко мне прошлой ночью, мы...» «Это опять случилось. Мама знает». «Не может быть!» Джози схватила ее за рукав и потащила через дорогу на площадку для машин. Они обошли блестящий серебристый Бентли и направились вниз по тропе, ведущей к реке. «Ты мне не говорила». «Я хотела рассказать. Весь день ждала этого, но она прилипла к тебе». «Ох уж это Пам!» — вздохнула Джози, когда они прошли в калитку. «Прямо с цепи срывается, если дело доходит до сплетен». Узкая тропинка резко сворачивала и спускалась к реке. Джози шла впереди, направляясь к старому леднику, вырытому в склоне в том месте, где река падала вниз с каменного порога, рассыпая брызги, от которых в этом месте было прохладно даже в самый жаркий день. Ледник был построен из того же камня, что и остальные дома в деревне, крыт шифером, но окон не имел, только дверь. Замок Джози давным-давно сломала, превратив ледник в свою берлогу. Она протиснулась внутрь. «Подожди секунду», — сказала Джози, пригибая голову. Пошарила, ударилась обо что-то лбом, чертыхнулась и зажгла спичку. Вспыхнуло маленькое пламя. Мэгги вошла. На старом жестяном бочонке стоял фонарь, с шипением посылая дугу желтого света. Свет падал на старенький потертый коврик, две трехногие табуретки для дойки коров, топчан, накрытый пуховым одеялом, и перевернутую корзинку с висящим над ней зеркалом. Корзинка служила туалетным столиком, и Джози поставила на нее флакончик с тушью для ресниц, рядом с румянами, губной помадой, лаком для ногтей и лаком для волос. Она побрызгала туалетной водой стены и пол, чтобы заглушить хотя бы на время запах сырости и гнили, пропитавший воздух. «Подымим?» — — спросила она, удостоверившись, что дверь плотно закрыта. Мэгги покачала головой, она дрожала от холода. Недаром ледник был построен именно в этом месте. Джози закурила Голуас, которую достала из пачки, лежавшей среди косметики, плюхнулась на топчан и спросила: «Как твоя мама узнала, что она сказала?» Мэгги подвинула табуретку поближе к фонарю. От него шло тепло. Она просто знала, как и до этого. «Ну и что дальше?» «Мне все равно, что она думает. Я с ним не расстанусь, потому что люблю его». «Не будет же она везде водить тебя за руку». Джози лежала на спине, подложив руку под голову и, закинув ногу на ногу, качала носком. «Господи, какая ты счастливая!» — она вздохнула. Ее сигарета ярко светилась в полумраке. «А он, ну, понимаешь, как это говорят, он, типа, удовлетворяет тебя?» «Не знаю. Все происходит очень быстро». «А он? Ты понимаешь, о чем я говорю? Типа того, что хотела знать Пам?» «Да». «Господи, неудивительно, что ты не хочешь с ним расставаться». Она глубже зарылась в одеяло и протянула руки к воображаемому любовнику. «Приди, возьми меня, мой милый», — произнесла она. «Я жду тебя, я вся твоя». Она перекатилась на бок. «А ты предохраняешься?» «Вообще-то нет». У нее округлились глаза. «Мэгги! Не может быть! Это необходимо! А он надевает резинку?» Мэгги не поняла. «Резинку? Что это такое?» «Вообще-то нет. Как это? То есть, может, у него осталось после школы в кармане?» Джози сдержала смех, чтобы не обидеть подругу. «Не такую резинку! Неужели ты не знаешь, что это такое?» Мэгги неловко заерзала. «Я знаю, конечно, да, знаю». «Ладно, слушай. Это такая резиновая пленка, которую он надевает на свою штуку, прежде чем войдет в тебя, чтобы ты не забеременела. Он пользуется ею?» «А-а-а!» Мэгги покрутила свой локон. «Это? Нет. Я не хочу, чтобы он ею пользовался». «Не хочешь? Ты спятила? Он должен пользоваться». «Зачем?» «Иначе у тебя будет ребенок». «Но ведь ты сама говорила, что женщина должна получать...» «Забудь о том, что я говорила. Бывают исключения. Вот я тут, да? Я дочь мистера Рега, да? Мама стонала и пыхтела с тем Пэдди Льюисом, а я появилась, когда она была холодна, как лед. Так что удовлетворение тут ни при чем». Мэгги обдумала новую информацию, водя пальцем по верхней пуговице куртки. «Ну, тогда ладно», — сказала она. «Что, ладно, Мэгги? Святые мученики на алтаре, ты не должна!» «Я хочу ребенка», — заявила она. «Хочу ребенка от Ника. Если он попробует пользоваться резинкой, я не подпущу его к себе». Джози опять вытаращила глаза. «Тебе ведь нет еще и 14. Ну и что?» «Ты не можешь стать матерью, пока не окончила школу». «Почему?» «Что ты будешь делать с ребенком, куда пойдешь?» «Мы с Ником поженимся. Родится ребенок, у нас будет семья». «Ты не можешь так поступить». Мэгги блаженно улыбнулась. «Еще как могу».